Глава 18. Первые свидания. Сергей. За те 3 дня, что прошли с нашей встречи, я почти отчаялся. Она ведь ничего мне не обещала. Я сам сделал все, чтобы это было исключительно ее решением. Пожалел об этом уже на следующий день. Еще через 1 день едва сдержался, чтобы приехать к Соне. На 3-й пристал к Лехе. Он сказал, что она много работает, втягивается. Вначале всегда сложно, а у Соловьева вообще не бывает легко. «Она работает, Сереж», — немного успокаивает меня Белов. «Соловьев загрузил с головой. И специфика, ну, ты понимаешь». «И зачем она пошла к Егору? Не могу не удивиться вслух». «Не знаю. Почему бы и нет? Пусть попробует». «Как у нее вообще дела? Она что-то говорила обо мне? Тебе или Наташе?» «Нет, Бельский, я не буду помогать тебе еще больше. Сам справляйся. Как у вас все прошло?» «Да вроде бы неплохо. Мы ели и говорили. Она слушала, я извинялся». «Извинения – это хорошо», – положительно оценивает Леша мои действия. «Даже если ты затрахаешься извиняться, лучше продолжать это делать». «Я знаю». «Правда? А так и не скажешь». «Черт, Белов, ты будешь меня лечить до конца жизни? Это неприятно. Самолюбование в твоем голосе просто зашкаливает». Леша хохочет мне в трубку. «Значит, теперь ты знаешь, как я себя чувствовал, когда обращался к тебе за советом по работе». «Месть — это низко, Лех. Вообще от тебя маловато толку. Ты все скрываешь». «Просто будь с ней честным. Ничего так не подкупает девочек, как искренность». «Да, я киваю. Это я понимаю». «Надеюсь, у вас все получится». «Спасибо». Меня немного успокаивают советы Леши, но на следующий день я снова не свожу глаз с мобильного. Соня звонит вечером. Я хватаю трубку и выдаю самое оригинальное. «Привет». «Не помешало?» «Нет, конечно нет. Я ждал твоего звонка». «Мы ведь не договорились о времени», — настороженно уточняет Соня. «Это не мешало мне ждать». Я слышу, как она взволнованно выдыхает в трубку, но сразу же собирается и говорит. «Я завтра заканчиваю в 6. Рядом есть парк, ты знаешь?» «Да». Вру я, тут же вспоминаю, что это паршивая привычка. «Нет, не знаю, но я погуглю». «Мы можем там встретиться? Погода вроде бы ничего, и я давно хотела туда сходить». «Конечно». Соглашаюсь я моментально. «Парк, значит, парк. Я поеду куда угодно. Если бы Соня назначила мне встречу на Луне, рванул бы туда, не раздумывая». Она позвонила. Она дает мне еще один шанс. «Значит, парк – это отлично. Я обожаю парки». Мы встречаемся у входа. Я сразу замечаю, что она нервничает. Не могу ничего с собой поделать, тормоза отказывают. Я целую Соню в щеку. Она ведь уже позволяла мне это. Я не хочу форсировать, но и не отступаю назад ни шагу. Замечаю ее деловой костюм и сразу перевожу тему, чтобы у нее не было шанса переживать за мое фривольное приветствие. «Ты прямо с работы?» «Да, много дел». «Сложно?» «Нормально». Соня чуть улыбается и дразнит меня. «После Бельского все кажется нормальным». Я рад, что она делает наше общение легким. Не думаю, что сам бы смог создать атмосферу лучше. «Расскажи подробнее». Прошу я, немного переставляя акценты. Мы идем вдоль палаток с фастфудом, и Соня снова весело требует. «Ничего не скажу, пока ты не купишь мне огромный гамбургер. С мою голову и без лука». Смеюсь и иду исполнять ее желание. Беру себе такой же, и мы садимся на скамейке чуть вдали от народа и основного потока. Соня съедает гамбургер так быстро, что я не могу это не заметить. «Без обеда», — угадываю я моментально. «Не испорь желудок». «Это первый раз», — отвечает она. «Я увлеклась. У Егора Ивановича дела очень интересные, но жутковатые, конечно». «Почему ты выбрала его?» «Хотелось попробовать что-то новое, абсолютно отличное от...» «От того, что было у меня?» «Договариваю я». «Да, пожалуй». Соня кивает и тут же словно закрывается. «Я совсем не хотел напоминать или обидеть». «Прости». Тут же начинаю извиняться. «Если не хочешь говорить о работе, то я не буду больше спрашивать. Это все ново для меня, если честно». «Ново? В каком смысле?» Она смотрит на меня удивленно, и я вздыхаю. «Придется сознаться?» «Я не хожу на свидание, малыш. Понятия не имею, как нужно себя вести, что говорить». Она моргает часто-часто. «Но ты ведь встречался с девушками до меня?» «Придется сознаваться». «Нет». «У тебя не было подруги или постоянной любовницы?» «Любовницы были, но мы только играли. Никаких свиданий, разговоров, отношений и прочих обязательств. Только секс по заранее оговоренному сценарию». Теперь она пристально смотрит на меня, чуть приоткрыв рот. «Как же так вышло?» «А как вышло, что в 19 лет ты все еще была девственницей?» Отвечаю я вопросом на вопрос. «Много училась», — чуть раздраженно произносит Соня. «Не до того было». «Вот и мне». «Ты тоже был девственником?» «Все мы были». Смеюсь я, чтобы скрыть неловкость. «Я тоже много учился, малышка. Почти сразу стал совмещать с работой. Подрочить было некогда, не то что найти подругу. Но несколько раз мне везло на вечеринке. Ты же знаешь эти безудержные общажные попойки». «Понаслышке». Соня ухмыляется и качает головой, немного осуждая меня, но это ничего. «Ты хорошая девочка. Я очень рад, что не участвуешь в таком». «Один раз пришла на вечеринку и переспала с незнакомцем», — говорит она с улыбкой, опустив глаза. «Не виню тебя за это». Я беру салфетку и вытираю ей губы от соуса. Соня облизывается, и у меня моментально встает. Выдыхаю, чтобы контролировать похоть. Это непросто. Ее губы, язычок. Я прекрасно помню, какими нежными и страстными они могут быть на моих губах, на моем теле, особенно там, где сейчас тесно. Я возвращаюсь к своей не очень красивой истории, чтобы отвлечься от воспоминаний и фантазий. На одной из вечеринок я встретил девушку. Она подробно рассказала мне на ухо, как хочет заняться сексом. Я так завелся, что едва не кончил штаны. Она увела меня на балкон и сделала все, что обещала. Мы обменялись телефонами, и она сразу ушла. Потом уже я узнал, что у нее был парень. Меня это не волновало. Мы иногда встречались, трахались, расходились. Никаких сложностей и обязательств. Мне очень нравилось. Она успела сменить бойфренда, но мне звонила время от времени. Или писала. Возможно, не мне одному. Я не придавал этому значения до тех пор, пока она не вышла замуж. Видимо, наша связь что-то для нее значила. Она дала мне телефон подруги. С ней тоже было интересно, но не так захватывающе. Правда, полезно. Эта девушка добавила меня в закрытый форум для эротических знакомств. Именно там я обзавелся собственной базой подружек для секса. Соня слушает меня, едва дыша. Кажется, у нее в голове не укладывается. Когда я делаю паузу, она спрашивает. «Ты никогда ни с кем не спал без сценария? Без игры, я имею в виду». «Спал, конечно, но это было скучно». «Ясно». Она кивает и снова опускает голову. «Эй!» Я беру ее за подбородок, заставляя снова смотреть на меня. «То, что случилось между нами в люксе, не было игрой. Я любил тебя, малышка. Прости, что у меня не хватило смелости признать это утром». «Сколько ты будешь за это извиняться?» – спрашивает Соня с вымученной улыбкой. «Долго. Но это все равно будет недостаточно». «Скажи честно сейчас. Правду». Теперь она смотрит на меня, буквально сверлит глазами. «Тебе понравилось?» Эту правду мне сказать очень легко. Теперь. Понравилось не то слово. Это было самое невероятное, что со мной случалось. Я не знал, что могу так чувствовать. Не знал, что могу чувствовать тебя. Я бы все на свете отдал, чтобы повторить. Соня отворачивается, чтобы скрыть слезы. Но когда она вновь на меня смотрит, в глазах пляшут бесенята. Да, конечно, ты бы отдал. Еще бы. Отличный заход, Бельский. Я смеюсь. Ты же не думала, что я смогу продержаться дольше первого свидания, не намекнув на секс? Не знаю. Наверное, думала. Ты удивительно наглый тип. Согласен. Я беру ее руки в свои и целую каждый пальчик. Мне нужно прикасаться к ней, чувствовать тепло и дарить свое. Возможно, еще я держал ее за руки, чтобы не дать удрать. Но Соня вроде бы и не собирается от меня убегать. Слава богу. Мне остается сообщить ей последнее, что может испугать. Сонь, я очень сильно хочу, чтобы ты была моей снова. И я готов начать сначала, идти медленно, так, как ты решишь. Я не буду тебя торопить. Но... Тут же поняла она намек на нечто важное. Но я не смогу отказаться от игры. Мне нравится секс по сценарию, и я... Мне тоже. Выдает она, шокируя меня. Ты думал, я заставлю тебя отказаться от этого? Ты сказала, что игра закончена. Это была безобразная, лживая, лицемерная игра. Но я не имею ничего против того, что мы делали до нее. Я тоже люблю это, Сереж. И никогда бы не стала запрещать или заставлять тебя отказаться от игр. Тогда я бы сама стала лживой лицемеркой. Она говорит мне это все в глаза, без запинки, прямо и смело. Лишь вспыхнувшие румянцем щечки выдают ее волнение. Я смотрю на Соню долго, но этого все равно мало. Она зачаровывает меня, приручает, ставит на колени и одновременно возносит на небеса. Очнувшись, я не могу сдержаться, выдыхаю. «Я люблю тебя. Я так тебя люблю, малышка!» Мои губы приближаются к ее, и мы целуемся. Соня не против, и я не могу остановиться, пробуя ее, вспоминая, создавая новые воспоминания. Она придвигается ко мне ближе и кладет руку мне на грудь. Я не могу прекратить ласкать ее рот. Мы целуемся на лавочке в парке, пока не становится прохладнее. Соня ежится и прижимается ко мне крепче, но я все равно знаю, что этого недостаточно, чтобы согреться. Нужно прощаться. Мы идем к парковке, садимся в машину. Я держу ее за руку, пока везу домой. Молчим. Но теперь это молчание такое уютное и оптимистичное. Остановившись у ее дома, я не могу не наброситься на ее губы снова. Но в этот раз целую не так страстно. Мы все успеем. Я не должен спешить. «Увидимся в выходные», — спрашиваю у нее с надеждой. Соня стонет. «Вряд ли. Мне нужно в Икею купить кое-что в квартиру. И за продуктами я не ходила всю неделю». «Давай сделаем это вместе. Или ты собралась везти стул из Икеи на метро?» Мы снова смеемся. Соня машет на меня руками. «Нет, я не повезу стол на метро. Мне стол и не нужен». Но тебя я не хочу заставлять участвовать в этих похождениях за ковриками и занавесками. Обожаю коврики. Вру я, надеюсь, что это не так важно. И без ума от занавесок. Ты меня просто в самое сердце ударишь, если купишь все сама. Завтра утром я у тебя. Ладно. Соня продолжает улыбаться, открывая дверь. Только не очень рано утром. Мне нужно выспаться после марафона расчленений. Договорились. Я провожаю ее до подъезда и снова целую. На этот раз совсем быстро, мимолетно. Мы ведь увидимся так скоро. За что мне такое счастье?